Глава 33. Майли на этот раз была в джинсах капри с дырками на бедрах. Сквозь прорехи проглядывали сетчатые чулки. Еще она надела черную кожаную куртку, под которой оказалась футболка с надписью «Нахрен все». Не очень представительно, но от моей сестры трудно ожидать другого. И, естественно, когда я знакомила сестру и мужа, Роланд бросил странный взгляд сначала на нее, потом на меня, словно удивляясь, что мы родственники. Я, конечно, понимала его. Так похожие внешне, в остальном мы были полными противоположностями. Мы все делали по-разному. Предпочитали разную еду, имели разные хобби и пользовались разной косметикой. Ужин проходил неплохо. Роланд задавал вопросы. И Майли, не стесняясь, отвечала. Как только Роланд обращался к Дилану, чаще всего насчет чего-то имеющего отношение к гольфу, Майли улыбалась мне со своего конца стола так, словно лучшего вечера и представить нельзя. Я улыбалась ей в ответ, однако чутье говорило, что скоро все пойдет наперекосяк. Если не этой ночью, то потом точно. После ужина Едира принесла свой знаменитый шоколадный торт, и все мы съели по кусочку с чашкой эспрессо. В конце концов, мы переместились в маленькую гостиную, где Роланд развел огонь в камине. Мы с мужем сели рядом, а Дилан и Майли заняли длинный диван напротив. «Итак, ты двоюродный брат Роланда?» — спросила Майли, покосившись на Дилана. Тот усмехнулся, держа в руках маленькую чашку эспрессо. «Есть такое». «Ты тоже халявщик?» Дилан рассмеялся, а я заерзала в кресле. Рука Роланда обхватила меня чуть крепче, и я посмотрела на мужа. Его взгляд как бы говорил: «Все в порядке, не беспокойся». Я немного расслабилась и отпила из бокала вина, чтобы успокоить нервы. «Я бы не сказал, что такой уж халявщик, но...» Дилан быстро повернулся ко мне, как будто ему только что пришла в голову какая-то мысль. «Мелани, я уже говорил об этом с Роландом, но он сказал, что нужно спросить тебя». «О, да?» Я дважды моргнула, переводя взгляд с Дилана на Роланда и обратно. «Слушаю». «Я предложил Дилану работу», — сказал Роланд. Я взглянула на мужа. «Ты предложил?» «Да. Дилан будет моим новым кэдди». «А как же Фредди?» «Его я уже отпустил». Роланд пожал плечами. «Посоветовать он мало что может, а мне нужен помощник, с которым я смогу показать высший класс. Кто-то, кто меня понимает. Дилан всегда был таким человеком». «Ага». «И еще я буду помогать вам по дому, ухаживать за территорией и все такое», — сказал Дилан, и я повернула голову, чтобы посмотреть на него. «Правда?» «Да», — кивнул он и замолчал, переводя взгляд с Роланда на меня. «Я пригожусь вам обоим», — продолжил он. «Стану делать мелкий ремонт дома, выполнять поручения, возить куда захотите, когда не будет желания садиться за руль самим. Следить за тем, чтобы поле для гольфа Роланда содержалось в порядке и на участке все шло хорошо. А когда потребуется играть роль Кэдди. В общем, я стану тем парнем, которого вы двое будете звать, чтобы не понадобилось». «О, ясно. А сколько ты будешь получать?» «Ну, в этом-то и дело», — объяснил Роланд. «У Дилана не будет зарплаты, но я возьму на себя его счета, ну и все такое. И отведу ему отдельную комнату». «Комнату?» Я дважды моргнула, ошеломленно глядя на мужа. «Роланд, я... Нужно было хорошенько подумать, прежде чем ответить. Кто я такая, чтобы протестовать? Это особняк Роланда. Да, он построил его для нас, но на деньги, которые заработал тяжелым трудом сам. И я, несмотря на статус жены, по сути, всего лишь тут живу. Моего имени нет ни в ипотечных документах, ни в счетах, а его есть. Но все же я, его жена, только сейчас по-настоящему познакомилась с Диланом и все еще почти ничего о нем не знаю. Я запретила переезжать сюда собственной сестре, в основном, чтобы не нарушать наше с мужем уединение. А этому парню все можно? Понимаю, Роланд и Дилан вместе выросли, но для меня все это как снег на голову. Я перевела взгляд на Майли, думая, что сестра расстроилась, но разговор ее забавлял. Она улыбалась и потягивала эспрессо, ожидая моего ответа. «Ну, звучит здорово», — произнесла я, изобразив, как я надеялась, довольную улыбку. Мужчины поверили, и Роланд сразу же стал рассказывать, как рад, что Дилан станет его кэдди. Но я помню, что, когда, глотнув вина, я снова посмотрела на сестру, та только покачала головой и ухмыльнулась. Роланд отправился с Диланом в один из гаражей, который был переоборудован в мини-центр развлечений. Муж играл там в бильярд, смотрел спортивные состязания и тому подобное. Я осталась с Майли, и мы направились к костровой чаше. Дом стоял далеко от города, и вокруг простирались лишь принадлежащие нам акры земли. Не было видно никаких огней, из-за чего небо казалось черным, как смоль, за исключением мерцающих звезд и далекого полумесяца. В осеннем воздухе чувствовалась легкая прохлада, и мы, кутаясь в толстые свитера, подтягивали вино у огня в тишине. Для сестер у нас находилось удивительно мало тем для разговоров. Во многих отношениях мы с Майли были антиподами, а наши общие черты вряд ли кто-то назвал бы положительными, поэтому мы никогда не обсуждали их. «Ты ведь не хочешь, чтобы этот парень переезжал сюда?» — спросила Майли. «Нет, не хочу». «Почему бы так и не сказать Роланду?» «Не знаю, это его дом и его брат. Я не думаю, что у Дилана много денег». «У меня тоже немного». «Да, но я сняла тебе квартиру». «Ага». Майли, как всегда, пожала плечами. «Роланду стоит взять с тебя пример и купить Дилану жилье. Только не говори, что твой муж из тех богачей, кто за гроши удавится». Я рассмеялась. «Он может быть бережливым». «Но не думаю, что вопрос в деньгах. Роланд, вероятно, просто хочет, чтобы Дилан жил здесь и все время был под рукой, особенно если он станет кэдди Роланда. А долго он вообще собирается тут оставаться?» «Не знаю». «Хм». Майли отпила из своего бокала. «Ну, если двоюродный брат Роланда когда-нибудь захочет съехать от вас, наверное, стоит сказать ему, что у меня в квартире есть место». «Что?» — снова рассмеялась я. «Да ладно, Мел. Ты же не будешь отрицать, что он очень сексуальный». Не рассматривала Дилана с этой точки зрения. Я уставилась на пламя, избегая взгляда сестры. «Да, черт возьми, верно. Конечно, Роланд — приятный мужчина, красивый, обходительный. Но его брат по-настоящему сексуальный. Прямо ходячий секс». Я закатила глаза, а потом погрозила ей пальцем. «Тебе об этом сейчас не стоит и думать». «Да просто сказала, и все. Майли вскинула руки в воздух. «Надеюсь, он свободен». Она засмеялась, и я хотела последовать ее примеру, но не смогла. Если Майли кто-то интересует, она не отступается, пока не получает желаемое. А сейчас речь о двоюродном брате Роланда. Он собирается жить с нами. Значит, Майли будет приходить чаще, чем нужно, надеясь наткнуться на Дилана. Возможно, у них случится интрижка, и тогда, учитывая, что все мы будем под одной крышей, наступит настоящий хаос. Нужно как можно скорее поговорить с Диланом о моей сестре.